В этот период в деревенской глуши были написаны «Моления о чаше, погибшей в Берлине в 1945 году», «Коронование терновым венцом» и бесспорный шедевр «Христос у колонны», на котором скорбный лик Христа преисполнен смирения и отнюдь не осуждает глумящихся над ним палачей. Работая над картиной, художник думал о своей судьбе. Он не винил судей за суровый приговор, а корил лишь самого себя за непростительную вспыльчивость. Живя затворником и не расставаясь с кистью, Караваджо не терял надежды на помилование и с этой целью отправил в Рим учеников, которым наскучила деревенская жизнь. Им было поручено выяснить обстановку в городе и разузнать что-нибудь о Лене. Оставшись на некоторое время в одиночестве, он нет-нет да вспоминал свою ветреную подружку. Как она там и с кем теперь развлекается? Ведь Лена не может жить без покровителя, и такой наверняка нашелся. От одной этой мысли он приходил в возбуждение, и кровь приливала к голове. Как же хорошо ему было с ней! И теперь все былые ее прегрешения, связанные с постоянным враньем и капризами, казались ему такими мелкими, что он все бы ей простил, окажись она с ним рядом. Под впечатлением нахлынувших воспоминаний Караваджо приступил к написанию картины «Экстаз Магдалины». Оригинал не сохранился, и о работе можно судить только по марсельской и другим копиям. Сюжет картины религиозный, но выполнен вопреки традиционной иконографии. На ней изображена евангельская грешница с обнаженными плечами под приспущенной шелковой блузкой, чуть прикрытыми прядью каштановых волос. Порыв раскаяния в религиозном исступлении столь велик, что опрокинул грешницу навзничь, о чем говорят глубокие складки на лбу, закатившиеся глаза и прикушенные губы. Пурпурное покрывало, наброшенное на ноги, скрывает кучу сухих веток, на которой полулежит молодая женщина. По диагонали снизу вверх картина делится надвое. Ее нижняя половина занята фигурой Магдалины, написанной в три четверти, а остальное — непроницаемый мрак заднего фона, на котором едва различим одинокий крест, мерцающий словно сполох или далекая звезда. Кроме креста, на картине нет других атрибутов святости, и предполагаемую Магдалину или выступающую в ее образе Лену можно принять за упавшую в обморок женщину, которую предал и покинул возлюбленный, или за горюющую молодую мать, потерявшую ребенка. Картина писалась по памяти без натурщицы, ибо в округе ни одна крестьянка не согласилась бы позировать, сочтя для себя такое занятие зазорным, да и Караваджо не стал бы ходить по дворам в поисках нужного типажа. Как-никак он был объявлен вне закона. Он, безусловно, имел перед глазами Лену из Успения Богоматери, где она изображена лежащей на коротком ложе. Только там у него тихое, неизбывное горе и покой. а здесь нервный срыв, сопровождаемый учащенным сердцебиением грешницы, которое угадывается в ее запрокинутой назад голове, крепко сцепленных пальцев, рук и в стремительном беге складок одежды. На сей раз Караваджо меньше всего занимала схожесть с предыдущими изображениями Лены или отсутствие таковой. Главным для него в этой работе было недостоверное воплощение, а по возможности точное воспроизведение чувства, охватившего человека, загнанного в угол. Здесь налицо отчаяние, растерянность, боль и подавленность духа пред неминуемой расплатой за прошлое. Но все это передается через женскую натуру. Следовательно, Караваджо идентифицирует себя с Леной, хотя ей-то чувство раскаяния было чуждо. Он это понимал и корил себя, что не сумел перевоспитать свою возлюбленную и внушить ей, что за всякое удовольствие в жизни или причиненное ближнему зло приходится расплачиваться. Покидая феодальную вотчину Колонна, Караваджо взял с собой все написанные и только начатые там картины, поскольку все они были ему дороги. В них ему удалось выразить чувства, терзавшие его, когда он был вынужден скрываться. Папским ищейкам не удалось обнаружить пристанище сбежавшего от расправы мастера. Зато по части сыска их превзошел пронырливый посол Мазетти. Обеспокоенный исчезновением мастера, получившего аванс за обещанную картину, он с помощью своих агентов устроил слежку за объявившимися в городе помощниками Караваджо, которые и навели его на след беглеца. 23 сентября Мазетти отправляет письмо своему патрону в Модену, в котором сообщает герцогу, что художник находится в Пальяно под защитой семейства Колонна. Караваджо стал замечать, что у деревенского трактира раза два останавливалась карета с незнакомыми людьми, бросавшими взгляды на его убежище. Всезнающий управляющий рассказал, что незнакомцы расспрашивали трактирщика о постояльцах замка. Напуганный появлением подозрительных пришельцев, Караваджо 29 сентября 1606 года, в день своего 35-летия, спешно покинул Дзагоролло. По настоянию управляющего ему пришлось сбрить усы, бороду и облачиться в дорожный наряд священника. Сопровождавший его в поездке Чека нацепил на себя монашескую сутану, а Спаде было велено к явному его неудовольствию покамесь остаться для отвода глаз, а затем вернуться в Рим для выяснения обстановки. Для поездки была выделена закрытая карета с родовыми вензелями Колонна. Художника сопровождали до границы два вооруженных всадника, так как на дорогах бандиты часто устраивали засады и безнаказанно грабили проезжих. Несмотря на принятые меры предосторожности, все прошло гладко, без приключений. Позади остались более 100 километров пути по тряской дороге с остановкой на почтовой станции для смены лошадей. На закате карета и вооруженный конвой остановились перед пограничной рекой Горильяно. Увидев подъезжавшую кавалькаду, сонный офицер вышел из сторожевой будки. Подойдя к карете с вензелями, в которой сидели два священнослужителя, он не стал проверять документы, хотя в кармане у Караваджо был заранее выправленный по всем правилам пропуск через границу, и, махнув рукой, разрешил следовать дальше по мосту через реку. Помахав из кареты двум сопровождающим всадникам, путники въехали по шатким бревнам моста на земли Неаполитанского королевства. Караваджо облегченно вздохнул и перекрестился.